Танцуем всю ночь, танцуем весь день. В эфире опять одна дребедень, но это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ. Сейчас мы будем пить чай. Прекрасна ты, достаточный я. Наверное, мы плохая семья, но это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ. Сейчас мы будем пить чай. Как в старом кино, пора обращать воду в вино, и это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ. Сейчас